Глава 1. Тайгер Ривз. 19 февраля. Нью-Йорк. Бронированный автомобиль вместе с машиной сопровождения летит по юго-восточной части Манхэттена, направляясь к международному аэропорту имени Джона Кеннеди, крупнейшему среди трех основных пассажирских аэропортов Нью-Йорка, где базируется павильон с джетом Tiger Corporation и уже готовым принять нас на борт. Мелькающий за окном Нью-Йорк кажется гигантским, разворошенным ульем и мало привлекает мое внимание. В салоне автомобиля, как всегда, играет мягкая джазовая музыка и приятно пахнет легким парфюмом. По левую руку от меня сидит женщина в элегантном брючном костюме. Собранная, подготовленная, с точенным профилем и пепельными волосами. Мисс Джонс курирует данную сделку и является моим доверенным лицом. Я погрузился в работу и не отрывал взгляд от лэптопа, отвлекаясь лишь на пару деловых звонков. Заканчивал просмотр отчетов по итогам утренних биржевых торгов. В целом, грядущие переговоры были на этапе подписания заключительного пакета документов. Но привычка перепроверять все лично не давала мне расслабиться. Сопоставлял сводки, отчетности и данные своих ребят из аналитического отдела. Внезапно мне показалось, что мое сознание врезалось в бетонную стену со всей скоростью разогнавшегося автомобиля. Все мое тело прострелило болью, когда салон заполнился проникновенным женским голосом необыкновенного тембра. До конца не осознавал, что произошло. Ощущения захватывали, погружая в пучину моих личных переживаний. Потому что узнал голос, что врос в меня, проходя каленым железом по остаткам того, что когда-то было сердцем. Получил крепкий удар и пытался прийти в себя, отдышаться и не позволить сознанию уплыть в нокаут. Я проигрывал демоном воспоминаний, проснувшимся после спячки и готовым рвать мою плоть когтями. Боль. Почти физическая, она проскальзывала вдоль позвоночника и била в поясницу. В горле встал комок предательства. Едкое чувство вины, готовое сорваться криком. Слышал голос неизвестной певицы, и он погружал меня в мой персональный ад, дарил агонию. Я ведь знал этот голос. Он был из убитого мною прошлого совершенно другого человека. Прошлое было. А мальчишки этого не было. От него ничего не осталось. На его месте лишь я, безжалостная тварь, планомерно истребляющая своих врагов и кайфующая от их предсмертной агонии, хмелеющая от ослепительного вкуса мести. Столько лет прошло, но этот голос... Дежавю, мать его! У меня крыша едет, и хочется выть от тоски под той, которую предал. Сколько женщин у меня было до нее и сколько после, не перечесть. Вакханалия секса, дикого, жестокого удовольствия и разврата. Я не помню лиц тех, кого трахал. Никогда. Всегда только она. Только наш единственный раз. Слабость. Одна единственная слабость. Когда все же не удержался и не отстранил доверчивых губ, припавших к моим в нежном, невинном, но таком порочном поцелуе. Как наяву забытые воспоминания врываются в сознание, словно не было тех лет, и я снова там, вместе с ней. Пытаюсь сдержать себя и отстраниться. Но ее маленькие пальчики крепко вцепились мне в плечи и сжимают ткань сорочки со всей силой. «Тай, пожалуйста!» Полустон и мольба. Такая хрупкая, невинная девочка ластится ко мне в поисках отклика. И мне приходится сдерживать всех своих демонов, чтобы не наброситься на нее в ответ, не растерзать всю. Как долго я желал ее, но заставлял себя не трогать, берег, от себя берег в первую очередь. Безумие. То, что я творил, было безумно и так прекрасно. Мальчишка. Я желал эту девчонку до одури. С ней я заводился так, как не было под силу завести меня ни одной опытной шлюхи. Мне было плевать на всех. Только она. Всегда только она. Моя Адель. С ней не хотелось грязно. Я раздевал ее медленно, хотя желал рвать тряпки, скрывающие желанное тело. Гладил молодую грудь, хотя хотелось вгрызаться в нее зубами. Фанатично ласкал и целовал молочную кожу. Заглядывал в бездонные голубые глаза, в которых отражалось пламя нашей страсти. Я пытался усмирить своих зверей, рвавшихся с цепей к заветной добыче. Но при всей моей нежности и осторожности она все-таки закричала от боли, когда я впервые проник в девственное тело. И этот крик холодным лезвием прошелся по сознанию, заставляя остановиться, попытаться отпрянуть. Но ее руки обвили мою шею, притягивая, и я ощутил поцелуй со вкусом ее слез на своих губах. Моя храбрая, доверчивая девочка. Она стонала и кричала мое имя, когда я довел ее до первого, настоящего обоюдного оргазма от секса с мужчиной. И это был лучший оргазм в моей жизни, когда я сам кончал с мощностью атомного взрыва.